понял, как отреагировала его жена на поведение гостя. Пестрая кошка Гермионы лежала на подушке у камина. Внезапно Энджел, поставив на поднос свою кофейную чашечку, наполнила молоком блюдце и пододвинула его кошке, которая перед тем, как начать пить, удивленно заморгала. Гермиона прекратила игру. «Боюсь, что животное заболеет, если все это выпьет», — проговорила она высоким голосом, в котором ясно чувствовалось раздражение. «Ее уже покормили на кухне». «Да нет, ей это будет только на пользу», — возразила Энджел. «Я люблю кошек». Гермиона уронила руки на колени и начала вертеть кольца на пальцах. «Плохой признак, и Тео это знал». «Сыграй что-нибудь еще», — попробовал он как-то ее успокоить. А Энджел, встав над кошкой на колени, заявила: «Вот видите, ему понравилось, он почти все выпил». «Не он, а она», — еле сдерживаясь, заметила Гермиона. «Еще одну маленькую вещичку», — упрашивал Тео. «Что-нибудь из скарлати». «Нет», — ответила Гермиона. Она закрыла ноты и поднялась. «Если мисс Деверелл не возражает, я вас покину. Мне нужно покормить канареек». «Птички меня не интересуют», — заметила Энджел. «И очень хорошо», — подумала Гермиона, так как в доме не было никаких канареек. Женщина вышла на веранду и посидела несколько минут на холоде. Потом она будет рассказывать Элспет и Вилли, что сбежала, так как не могла удержаться от смеха. Но на самом деле, и Тео это знал, она вышла, чтобы взять себя в руки. «Ну вот, все выпила», — сказала Энджел, забирая у кошки блюдечко. «Да он был голодный, бедный котик». «Ваша жена была когда-нибудь представлена ко двору, мистер Гилбрайт?» «Нет». «Не думаю». Гостья опять села на диван. Кошка поднялась с подушки, потянулась и зевнула. Потом медленно пересекла комнату и запрыгнула к Энджел на колени. В первый раз издатель увидел, как девочка улыбнулась. Это была напряженная, непроизвольная улыбка, которая опечалила Тео. Он подумал о том, чем сейчас занимается Гермиона, и заметил про себя, что рад ее уходу. Гилбрайт посмотрел, как Энджел гладит кошку, и, глубоко вздохнув, произнес, как ему казалось, непринужденным голосом: «Мне бы хотелось, чтобы ты рассказала о своем доме. Однажды я был в Норлее, но только проездом». Энджел гладила кошку так, что у той мех заискрился. Напряжение и волнение, казалось, чувствовались в самом воздухе. Девочка помолчала в нерешительности и сказала: «Отвратительное место. На миле растянулись уродливые улицы с бедными домами, и люди там живут глупые и подлые. У моей мамы небольшая бакалейная лавка, и мы живем над ней наверху. У нас 3 комнаты». Она подняла голову и вызывающе посмотрела на Тео. Но когда она увидела на его лице выражение симпатии и сочувствия, глаза ее наполнились слезами. Ее первым порывом было выдать ему какую-нибудь придуманную историю, назвать какой-то таинственный адрес, но из-за этой его реакции Энджел одолел соблазн сказать правду.